начинает тревожить вопрос, а не проявил ли я снова излишний консерватизм? Быть может, орбитальной башне суждено стать свершением не 22-го, а 21-го века? И, быть может, нашим внукам суждено доказать, что иногда и исполинские замыслы прекрасны. Коломбо, 18 сентября 1978 год. Конец книги. Читала Лора Еремина.